Глава 35. Наши дни. Тульская область. К часу Жанне удалось задремать, несмотря на беспокойное состояние. Когда раздался негромкий стук в дверь, она подскочила, протирая глаза. «Ты готова?» — поинтересовался Андрей и вошел, не спрашивая разрешения. «Прими душ, освежись, и мы отправимся в путь. Через 15 минут я жду тебя в коридоре». Жанна закивала. Голова задергалась на тонкой шее. Она поплелась в ванную комнату, преодолевая дремоту, и вскоре одетая вышла в коридор. Андрей уже ожидал ее. «Скорее во двор!» Они почти побежали по лестнице. Дверь дома, как и обещал хозяин, осталась открытой. Стояла пугающая тишина, но Ломакин был уверен, что за ними следит не одна пара глаз. «Вот наши вещи». Он подхватил рюкзаки и футляр с саблей. «Черт! Завьялов оказался прав. Она чертовски тяжелая. Жанна, тебе придется взять кое-что из вещей. Посмотрим, кстати, что он сюда положил». А в рюкзаках оказались две емкости с питьевой водой и две банки говяжьей тушенки. Каравай был завернут в хлопковую салфетку. «Скупердяй!» — выругался Ломакин. «Две банки тушенки! Это нам на обед, а на ужин!» «Он уверен, что ужина не будет», — прошептала женщина. «Ладно, что-нибудь придумаем». Он будто не слышал ее слов. «Вот, возьми. Я положил в твой рюкзак хлеб и тушенку. Потянешь?» «Потяну». Она покорно взяла поклажу. «А что еще остается делать?» Андрей посмотрел на свою спутницу, порывисто обнял и прижал к груди. «Жанна, главное — это присутствие духа. Тогда мы сможем все. Если мы сдадимся здесь и сейчас, лучше вообще никуда не идти». Женщина вырвалась из его объятий. «Я же сказала, что все сделаю, и прошу, не надо больше никаких предисловий. Пойдем скорее». Андрей взглянул на часы. «Ровно 3. В путь». Оба даже не обернулись на Завьяловский дом, потому что знали, они сюда не вернутся. В этом хозяин был прав.